«Каждому свое», — заметила я. «А что было после викингов?» «После викингов были португальцы. Они искали обходные пути в Индию. Нашли? А как же! Как раз мимо мыса Доброй Надежды. Отвратительное место, скажу я тебе. Ты там был?» «Где я только не был», — ответил Иван Философский и вздохнул. «А потом, после португальцев?» Тема начала меня по-настоящему интересовать. Маленький Джокер тихонько примостился рядом с нами. В руке у него была кружка с дымящимся чаем. «Что было потом?» — повторила я. Иван, не отвечая, смотрел куда-то поверх моей головы. «Ну, что же ты?» — подначил Джокер. «Расскажи ей про корабли чумы». «Корабли чумы?» — переспросила я. «Что это такое? Иван?» Иван молча отряхнул свитер. «Видите ли, милая девушка», — ответил Джокер вместо него, — «в средние века по Европе гуляли разные нехорошие болезни. Как правило, их завозили корабли, пришедшие из других стран, например, из Турции. В 1730 году там вспыхнула эпидемия чумы. В Лондоне стало известно, что из Мессины в Англию направилась чумное голландское судно. Когда корабль подошел к Плимутскому заливу, английская эскадра преградила ему путь и дала залп из бортовых орудий. Получив несколько пробоин, несчастный корабль был вынужден уйти в Атлантику. «Им не дали даже воды?» — спросила я с ужасом. «Им не дали ничего», — ответил Джокер, и его глаза сверкнули в темноте. Или вот еще пример. В 1773 году другое голландское судно зашло на Мальту за запасом воды и продовольствия. Портовые власти узнали, что капитан и 14 матросов умерли от чумы. Судну приказали немедленно выйти в море, не дав даже сделать запаса воды. Оно взяло курс на Тунис, но весть о чумном корабле уже разнеслась по всему Средиземноморью, и тунисский порт оказался для него закрыт. Тщетными оказались попытки 23 оставшихся в живых моряков войти в Неаполитанский залив. Корабль обстреляли из пушек порта. Вот так отверженное судно начало свои бесконечные скитания. Никто не подпускал его к берегу. Без воды, без пищи, один за другим погибали моряки на борту обреченного судна. Впоследствии чумной корабль не раз видели у Азорских островов. Никем не управляемый, он несся под всеми парусами навстречу своей судьбе летучего голландца. «Господи, какой ужас!» — сказала я тихо. «Выгоняли в океан без пищи, без воды. Господи!» Я невольно перекрестилась. — Да, милая барышня, — поддакнул Джокер с некоторым злорадством, — без пищи и воды. Между прочим, смерть от жажды — самая страшная из всех смертей, особенно когда вокруг море соленой воды. Вы, люди, ненавидите даже себе подобных. Я повернула голову и взглянула на собеседника. — Почему вы говорите в третьем лице? — спросила я резко. — Вы тоже человек. «Только наполовину», — ответил Джокер. «Почему?» — не поняла я. Карлик с шутовской серьезностью развел руками. «Не дорос!» Подумал и ядовито добавил. «А, впрочем, спасибо за комплимент». «Все, хватит!» — велел Иван. Джокер ухмыльнулся и поднял с палубных досок свою кружку. «Майка!» — позвал Иван. Я подняла на него глаза. «Это было очень давно». «Не грусти», — я не ответила. «Джо?» «Слушаю, Ваше Величество», — откликнулся Джокер. «Развесели даму», — велел Иван. Карлик с готовностью подскочил на ноги. «Вы любите стихи?» — спросил он меня. Я растерялась. «Стихи?» «Да, конечно». Карлик приосанился и объявил. «Экспромт!» Выставил перед собой короткую ручку, — заговорил с преувеличенным пафосом, помогая себе жестикуляцией. «Ах, Майя, вы прекрасней рая!» Опустил руку и озабоченно спросил. «Ну, как?» «Гениально!» — ответила я кисло. «Иван, продолжай!» — велел карлик. «Я обыграл имя нашей гости. Ты обыграй ее прозвище, слабо?» Иван поднялся на ноги, подошел ко мне и подал руку. Поднял меня с палубных досок, не выпуская моей руки, договорил. «И чувств высоких не тая, признаюсь в них от А до Я». Наклонил голову и почтительно поцеловал мою ладонь. У меня сладко замерло сердце. «Гениально!» — ядовито восхитился Джокер. «Ты должен был заняться творчеством вплотную. Не бросать же талант на ветер. Майя, наш общий друг, его величество Дердекин, в юности баловался рифмоплетством». «Сгинь!» — велел Иван. Джокер снова ухмыльнулся, подхватил свою кружку и скрылся внизу. Я проводила взглядом маленькую неуклюжую фигурку и спросила, «А ты не слишком груб?» «Не слишком», — ответил Иван. «Джокер ненавидит, когда с ним сюсюкают. Он усматривает в этом элемент жалости». «Понятно». Мы помолчали еще немного. «Ты действительно писал стихи?» — спросила я тихо. Иван прикусил губу, разглядывая меня в упор. У меня снова замерло сердце. Сейчас он меня поцелует. Но поцелуя не последовало. Иван неожиданно хмыкнул и сказал: «Писал». «Прочитай», — попросила я. Несмотря на холодный вечерний воздух, щеки мои пылали. Иван обхватил ладонями затылок, запрокинул голову прямо в черное небо. Немного подумал и тихо произнес: «Моя холодная осенняя звезда». Он замолчал. «Ну», — поторопила я, — «а дальше?» «Все», — ответил Иван. Опустил руки и громко рассмеялся, увидев мое вытянувшееся лицо. «Хорошего понемножку, принцесса. По-моему, мне удалось перещеголять японцев. У них мысль умещается в три строчки, а я загнал в одну». «Гениально», — сказала я сердито. «Ты снова надо мной смеешься, да?» «Ничуть», — ответил Иван. «На этот раз только чистая правда. За всю жизнь я написал только одну строчку и считаю, что поступил очень мудро. Ты не согласна?» Я негромко повторила: «Моя холодная осенняя звезда». «По-моему, отлично придумано», — озабоченно поделился Иван. «Коротко и ясно. Почему ты не хочешь меня похвалить? Я очень самолюбив, как любой нормальный поэт». «Звучит хорошо», — нерешительно признала я и объективно добавила, «но этого мало. И вообще, почему ты так любишь холодные осенние звезды? Радиостанцию назвал «Осенняя звезда», яхту «Ледяная звезда». Про стихотворение уже не говорю». «Я ведь родился в ноябре», — ответил Иван очень просто. «Так что нравится мне это или не нравится, звезда холодная. Светит, да не греет. Есть такие люди». «Ты такой?» — спросила я тихо. Иван пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Не разобрался пока. Будущее покажет».